Уизли и Гринджер старались удержать Поттера от глупостей. Малфой тем временем взлетел и, кружась над олознаменными первокурсником, поливал тех грязью и ругательствами. Наконец Поттер не выдержал и тоже запрыгнул на метлу и взлетел, начав преследовать слизеринца. Гарольд наблюдал за воздушным поединком, прислушиваясь к комментариям рядом стоящих равенклавцев. Толпа гриффиндорцев неистовала и подбадривала своего воздушного бойца. Малфой внезапно застыл на момент в одной точке, что-то крикнул преследователю и кинул напоминалку в сторону замковой стены, а сам мигом спустился на землю. Чуть запыхавшийся и растрепанный Малфой успел ввинтиться в толпу слизеринцев, как произошло сразу несколько событий. На площадке для полетов появились тренер и замдиректор, а Поттер поймал напоминалку буквально в ярде от стены и вышел из крутого пики. Мадам Хуч свистнула в свисток, а МакГонагалл крикнула нарушителю, чтобы тот немедленно спускался на землю. Когда Поттер спустился, подхватила его под руку и растерянного вместе с метлой и напоминалкой в руках куда-то ввела. Малфой торжествовал. Наконец-то, этого отчислят из школы, хоть дышать чище будет, надо будет еще заняться кое-кем, произнес он с вызовом, глядя на смешавшуюся в толпу барсуков и воронов. За ужином драка не мог не позлословить и добить, как ему казалось, уже поверженного врага. Серебряный принц со свитой гордо прошел к столу львов, к Поттеру. «Ну что, Потти, последняя трапеза?» С издевкой протянул драка, торжествующе ухмыляясь, вещички собрал. «Не знаю, успеешь ли на отправляющийся поезд?» Тут в разговор встрял Уизли. «Заткнись, Малфой, Гарри никуда не уезжает, он...» «Не надо, Рон», — оборвал рыжего Поттер, — «он сам все скоро узнает». «Узнаю что?» Малфой, недоумевая, даже немного растерял свой гонор, с него даже как-то опала аура превосходства, с которой он подходил к местам первокурсников Гриффиндора. Гарольд с интересом наблюдал за развитием этой сцены, ожидая действий драка, и тот не разочаровал, подошел к первокурсникам воронов и уставился на Гарольда. Раскрасневшийся, взъерошенный драка представлял собой забавное зрелище. Гарольд гадал, прицепится к нему или нет Малфой, и какой найдет предлог для этого. И ожидания оправдались, драка зацепился за ироничные взгляды воронов и выбрал в качестве мишени Эванса. «Чего лыбишься, грязнокровный? Досточтимый мистер Малфой, мы польщены вашим вниманием, однако, не поняли причин, чтобы вы снизошли до нашего общества». Голос ответившего на оскорбление Гарольда был отчужденным, взгляд был безучастным, показывая безупречность манер. Это еще более разозлило драка, и тот взвился, потеряв совсем контроль над собой. «Если вы, мистер Эванс, настолько смелы, что ж вы не показали свою отвагу на летной площадке? Лично мне было достаточно безрассудства мистера Поттера и причин, вызвавших его полетать вопреки запрету. Лично мне хватает разума не вестись на подначки для маленьких детей», — сказал равенклавец, смотря в упор на Малфоя. Тот резко побледнел. «Ах, ты такой умный, ты здесь никто и звать тебя никак, ты вообще ничего не знаешь, но зато корчишь из себя умного», — процедил сквозь зубы слизеринец. «Пора тебя проучить, я вызываю тебя на дуэль». Не успел он договорить, как Гарольд его перебил. «Хорошо, я принимаю вызов, мой секундант, мастер Флитвик, пусть ваш секундант свяжется с ним и обсудит условия дуэли». Малфой вторично покраснел. «Ты, как ты смеешь указывать мне, наследнику древнего и благородного рода?» Драка кипела от ярости. «Как это печально», — Гарольд сокрушенно наклонился голову. «Как печально, что наследник древнего и благородного рода не соизволил выучить до сих пор дуэльный кодекс. Да как ты смеешь? Раз уж наследник посчитал меня равным своему положению и вызвал, он должен следовать правилам, не так ли?» — поинтересовался Гарольд. «А если же не следует, то это банальная драка, и наследник ошибся столом». Равенклавец кивнул на стол, подало золотым знаменем. Драка резко сдулся и вновь побледнел. Он сам себя поставил в четко обозначенное положение, и выход теперь у него только один, и это строгое следование кодексу. Причем отказаться от вызова в этой ситуации смерти подобно, и секундантом может быть либо его декан, либо его отец. А это значит, что за этот вызов ему точно влетит. «Хорошо, мой секундант свяжется с вашим и обговорит все условия. Не смею вас больше задерживать, наследник». Гарольд немного склонил голову, принимая благоразумие оппонента. Интерлюдия 5. Кабинет директора. В кресле за столом сидит хозяин кабинета, перед ним стоит чашка остывшего чая, вазочка с мармеладом. Дамблдор размышлял над прошедшим этапом плана, который прошел не совсем гладко, как предполагалось. Но благо есть прекрасная возможность направить случайные изменения в нужное русло. Самайн минул и близится Йоль, время волшебства, Рождество. И порой случаются истинные чудеса. Желающих проучить неудобных людей всегда в избытке. Попутно нужные голоса озвучат страшные факты истории об одном ранее считавшемся истинно светлом факультете. Так и решим все проблемы. Умные нам нынче не надобны, надобны верные. Товарный знак. Директор с довольной улыбкой откинулся в кресле, ведь неосторожные насекомые уже увидели свет, который так их манит, и даже потревожили сигнальную паутину над философским камнем. Примечание к части. Раз уж Малфой в каноне вызвал Поттера с нарушением дуэльного кодекса, то и у меня он не удержался. Прошу прощения у любителей Дракусика. Надеюсь, к пятому курсу он исправится. Глава 11. Паутина над философским камнем. Близится Рождество. Много событий минуло с памятного вызова в большом зале. Не прошло и трех дней, как Гарольда задержала у себя после занятия Минерва МакГонагалл. «Мистер Эванс, задержитесь, пожалуйста. Слушаю вас, профессор. До меня дошли известия, что вы намерены участвовать в дуэли. Это правда?» «Да, профессор, мне был брошен вызов, и сейчас я жду условия моего участия, которые обсудит мой секундант. Что ж, в таком случае, довожу до вашего ведома, пока вы и ваш противник учитесь в школе, ни о каких дуэлях речи быть не может. Зарубите это себе на носу». МакГонагалл возмущенно и грозно смотрела на первокурсника. «Я вас понял, профессор», — невозмутимо отозвался мальчик. «Также, за ваше возмутительное поведение, с вас и мистера Малфоя снимаются по 50 баллов с каждого и назначаются отработки сроком на месяц, о времени и месте которых я вас уведомлю». «Хорошо, профессор», — также невозмутимо отозвался студент. И вот все оставшиеся до Рождества время Гарольд каждый вечер направлялся к Филчу. Первую неделю ему составлял компанию наследник Малфой. Потом же Гарольд остался в плену завхоза, а наследник начал отрабатывать в кабинете зельеварения. Как оказалось, у Филча много работы в зале наград, куча неубранных классов и необходимость обеспечить помощь леснику или профессорам. Следующая неделя прошла под лозунгом помощи леснику и заключалась в помощи ему каждый будний день в уборке за огромной собакой по кличку Пушок, а также ее кормлением. За эту же неделю Гарольд как-то подозрительно часто сталкивался с золотым трио, постоянно пьющим по вечерам чай у Хагрида. Чаепитие часто сопровождалось расспросами, причем довольно осторожными. Флешбек. В понедельник, 9 ноября, в самый первый вечер отработки, Гарольд получил за ужином записку от МакГонагалл с требованием явиться после ужина на отработку к Филчу. Быстро поев, мальчик сходил переодеться в башню и спустился к завхозу. «Ну, мистер Дуэлянт, добро пожаловать на отработки», — поприветствовал мальчика Сквиб. «С сегодняшнего дня и до пятницы включительно, вы поступаете в распоряжение лесника с полвосьмого вечера на срок до 4 часов, тут подошел Малфой. «А вы, господин наследник, пройдемте со мной в зал наград», подойдя к хижине лесника, и обратился к нему за инструкциями. «Вечер добрый, Хагрид, меня отправил к вам Филч, что надо делать?» «А, твои-то, мы сейчас это, чайку попьем, а ты пока вон тыквы уложи, и навоз разнеси вон на тот кусок», указал полувеликан на огороженные участки своего огорода. «Потом это, зверушек мне поможешь покормить». В хижине лесника сидела неразлучная гриффиндорская тройка и настороженно смотря на равенкловца, потягивал ароматный чай. «Что, мистер умник, отработка?» Не утерпел подначить Уизли. «Давай, давай, работай, а мы посмотрим». Он был жутко доволен тем, что работать не ему. Гарольд молча взял необходимый инструмент, ушел из хижины. Тыкв было много. Нагрузив несколько небольших на тачку, покатил в сторону сарая пристройки. Несколько рейсов от грядки с тыквами в сарай, и, спустя чуть более часа, тыквы, которые может без вреда для себя поднять первокурсник, закончились. Мальчик взял вилы и начал грузить навоз, делая перерывы на отдых. Отвозил тачки на указанный лесником участок. Делая второй рейс, парень наткнулся на уходящую троицу. Уизли пытался что-то ему сказать, но его оттянул Поттер с подружкой. Мальчик затащил еще тачку и уже отдыхал, как вышел Хагрид. «Ты это, отдохни чуток, вот подкрепись малость», — подал здоровущую кружку с горячим чаем и пару бутербродов на тарелке. «Благодарю, Гарольд уже вымотался достаточно, и силы надо восстановить». Он присел поесть рядом с домиком и начал наблюдать за великаном, катающим к кладовке здоровущие тыквы. «Щитова, «Пойдем зверушек кормить», — сказал Хагрид, заметив, что мальчик доедает. «Пойдем на полянку сначала единорогов проведаем, потма, знатца лунных волков, мясо им добавим, фестралов и в замке мне помогишь». Оставив для единорогов подкормку и на другой поляне мясо для волков, возвращаясь к замку, зашли на загон возле хижины, где великан оставил дурно пахнущее нечто в бадье. Дальше зашли назад в хижину, где Гарольд получил небольшой мешок с инструментом. Великан и мальчик пошли к замку. «Ну и все, ща мы тут немного приберемся и все, ты спать, а я назад. Ты токма, така, пушка не пугайся, я его того, погулять поведу, а ты быстро, прибери в конуре у его и все, того», — говорил Хагрид мальчику, подходя к запретному коридору. «Токма, ты отойди пока, а то и укусить мошта». Хагрид подошел и открыл дверь. В нее разом проснулись две собачьи головы, размерами с тумбочку. Намотав на руку цепь и отцепив ее от крепления я в стене, лесник вывел странную собаку и увел в направлении выхода. Мальчик быстро почистил небольшое помещение, а также вокруг люка в полу, сложил инструмент в мешок и стал дожидаться великана. «Чего ты тут? Меня ждал, надо было сразу, как закончить к себе вертаться. Ладно, завтра так и сделаешь. Иди спать, я сам дальше все сделаю». Гарольд вернулся в башню факультета ближе к полуночи и сразу лег спать. Так прошла вся неделя, за исключением пятницы, в которую Золотой Трия расспрашивали лесника о зверушках, за которыми он ухаживает, а тот добрая душа, возьми и разболтай им про пушка. Грифы, видимо услышав то, что хотели, переглянулись между собой, быстро свернули разговор и, отговорившись горой домашних заданий, сбежали в замок. Последняя кормежка пушка, уборка в его комнате была выполнена без происшествий, и первая неделя отработок на этом закончилась. Вторая неделя началась также у Филча. Завхоз, недолго думая, пристроил провинившегося студента к разгребанию различного хлама в пустующих аудиториях, перемежая уборками подземелья и пустынных коридоров. Это было проще, чем отработки у великана. Каждый вечер Гарольд возвращался еще до отбоя, успевая сделать заданные эссе. Вот уже подходит к концу шестая неделя отработок, завтра последний день учебы перед каникулами, даже Филч сжалился перед праздниками, дал только один шкаф в зале наград, сказав, что это задание на два дня. Начищая различные кубки и награды, как по заказу собранные с часто встречающейся горшочной фамилией, очень хорошо размышлять о превратности судьбы. Самой интригующей отработкой, наверное, была уборка заброшенного класса, где стояло зеркало с красивой резной рамой, на вчерашней отработке. Зеркало манило, зазывало подсознательно заглянуть, покрасоваться хоть мельком, представить себя в другой эпохе, роскошном костюме или среди богатой обстановки. Оно было чужеродным в разгромленном классе, среди мусора и пыли. Гарольд, чтоб ничто не отвлекало, взял и повернул его лицом к стене, не обращая внимания на стекло. Убрав пыль, мусор и сложив обломки парты стульев вдоль стены, визуально расширяя пространство, сдав работу завхозу, пошел делать задания по чарам и травологии. Вот сегодня, отработать последние задания, и конец наград различным Поттерам уже близок. Завтра учеба до обеда, после обеда отъезд поезда из Хаксмида. За ужином, наследник Малфой громогласно сокрушался и выражал сочувствие тем, кто остается в замке. Остался Поттер, все рыжие, пару барсуков и воронов со старших курсов. Весь седьмой курс, независимо от принадлежности к цветам флага, также не ехал. После ужина староста Грифов передал ему распоряжение директора явиться в его кабинет на беседу. Сообщив Гаргулье пароль, Гарольд прошел в кабинет. Директор сидел за столом. «Вызывали, директор?» «Да, мальчик мой, проходи, присаживайся. Чаю?» «Нет, спасибо. Что-то случилось?» «Нет, мальчик мой, на мою участь выпала нелегкая доля сообщить тебе, что по ходатайству представителя администрации школы, тебе придется остаться на каникулы здесь. Могу ли я узнать, с чем это связано, и увидеть соответствующий документ?» Сказать, что мальчик был разозлен, значит, промолчать. Он был в ярости. «Да, мальчик мой, к сожалению, вызвано это твоим предыдущим взысканием. Представители администрации навестили твое место жительства и с удивлением узнали, что ты пропал из дома 2 августа и до сих пор там не появлялись. Могу ли я поинтересоваться, где вы находились все это время?» «Конечно, директор, я был дома. Меня удивляет, что люди, у которых я жил 10 лет, как-то мало интересовались, где я пропадаю, что со мной и что делаю, а теперь резко заинтересовались. этого быть не может. Ты совсем не так понял, мальчик мой, это администрация школы озаботилась твоим поведением и выяснила все эти подробности. Могу я узнать адрес дома, где ты жил? Не совсем понимаю логику вашей администрации, директор. Сначала они с возмущением узнают, что семья, в которой я жил до этого, никогда не интересовалась, где я и что со мной, а теперь, узнав, что месяц до школы я жил не с ними, требует, чтоб на Рождество я остался в школе, а не поехал к ним, в семью. Ты все не так понял, мальчик мой. Администрация, видя твое наказание, посчитала, что ты должен остаться в школе до летних каникул. Так ты соскучишься по своей семье и больше будешь хотеть вернуться к ним. Знаете, директор, у представителя вашей администрации очень странная логика. Мне кажется, я все объяснил вам, и я собираюсь поехать домой на каникулы. И мне кажется, что именно дома меня воспитают. Мальчик мой, мы не уверены, что ты опять не исчезнешь, как в прошлый раз. Тем более, ты не ответил на мой вопрос, где ты жил месяц до школы. Директор, я вам уже сказал, что жил дома. Я могу узнать адрес, чтобы администрация школы проверила условия проживания и безопасность. Вот это наглость. Неприятно удивился Гарольд. Нет, директор, я не могу вам его сказать, сожалею. Во-первых, как вы туда попадете? А во-вторых, раньше администрацию не тревожили эти вопросы по отношению ко мне. Почему именно я? И почему ваша администрация проявила такую заботу? Как я уже говорил, администрация рассмотрела твое поведение и приняла такое решение. И ставлю тебя в известность, что мы будем вынуждены проследить, чтобы ты проживал там, где должен. Пока ты учишься в школе, мы временно несем за тебя ответственность и должны за этим следить. То есть за условиями моего проживания вы тоже будете следить? К сожалению, мальчик мой, мы не несем ответственности во время, когда студент находится вне школы. Мы должны лишь убедиться, что он возвращается туда, куда должен вернуться. Замечательно, я как раз возвращаюсь на рождественские каникулы домой, вы меня туда отпустите? Нет, мальчик мой, пока мы не будем уверены, что ты вернешься туда, где должен жить. Я как раз именно туда и собирался, директор. Могу ли я как твой временный опекун узнать адрес, куда именно ты возвращаешься? Вы не мой опекун, вы всего лишь директор. Но пока вы учитесь в моей школе, вы несете ответственность. Зачем все это? Во-первых, мы должны убедиться в том, что там, где ты живешь, есть условия, пригодные для проживания. Во-вторых, что там есть взрослые, которые будут контролировать, чтобы ты не нарушил статут. То есть, я понимаю, что дом на Тисовой соответствует этим требованиям. Но на Рождество туда вы меня не отпустите. К сожалению, это так, мальчик мой, ты должен жить там летом. Могу я увидеть соответствующую бумагу, директор? Конечно, после каникул ты получишь все бумаги, мальчик мой. Замечательно, тогда я пошел собираться. Куда? Мы же выяснили, что ты останешься в школе. Представьте оформленные по всем правилам решения мне, пожалуйста, директор. Тогда я подчинюсь этому решению. Только после того, как увижу бумаги, а их, я так понял, у вас нет. Сожалею, мальчик мой, я вынужден настаивать на том, что ты останешься в школе. Документы будут готовы после каникул. Тогда я вынужден вызвать своего декана и представителя совета попечителей и потребовать у них объяснений на отсутствие необходимых документов. Когда собиралась комиссия? Ведь если у них было время на посещение дома на Тисовой и всестороннего рассмотрения проблемы, то и на выдачу соответствующей бумаги найти 10 минут они должны были, не так ли? Зачем ты так, мальчик мой, отрываешь занятых людей от работы? Эти люди должны были соблюсти все формальности, директор, в этом и заключается их работа по отношению ко мне, и, если они не сделали ее как следует, то их следует вызвать и напомнить, что они забыли что-то доделать, причем у них было достаточно времени для этого. Ведь их решение вы сообщаете мне в последний день перед каникулами, лишая возможности обжалования их решения, что нарушает любые правила. Ладно, мальчик мой, раз уж ты формалист, вот официальное извещение совета попечителей. Директор, я требую, чтобы вы вызвали представителя совета и моего декана, чтобы они засвидетельствовали, что вы вручили сегодня мне это письмо, и пока вы не сделаете этого, я не возьму его в руки. Ладно, раз уж ты так настаиваешь. Дамблдор подошел к камину, взял горсть летучего пороха, кинул в камин. Минерва, зайдите с Филиусом ко мне, пожалуйста. Через 2 минуты в кабинете появилась МакГонагалл, и еще через 5 подошел Флитвик. «Мистер Эванс настаивал на вашем присутствии». «Да, я настаивал на представителей совета попечителей и своего декана, для освидетельствования, что мне было сегодня вручено письмо от совета, и что я вскрыл и ознакомился с ним в вашем присутствии, сам и ознакомил с его содержанием вас». «Что это значит, мистер Эванс?» — сразу выразила свое недовольство замдиректора. «Это значит, что я хочу убедиться в том, что решение совета было правомочным и не нарушило никаких моих прав. Мистер Эванс, я вынуждена заявить, что вы ведете себя возмутительно, и прошедшие отработки ничему вас не научили. Прошу прощения, профессор МакГонагалл, но знать и требовать соблюдения своих прав, а также законов, вы считаете возмутительным? Вы сами следовали определенным правилам и процедурам, а сейчас недовольны тем, что я прошу соблюсти все формальности до конца. Мистер Эванс, вы ведете себя вызывающе». МакГонагалл негодовала. «Филиус, ты должен заняться своим студентом. Госпожа замдиректор, студент настаивает на соблюдении правил в расширенном объеме, вероятно, подозревая ущемление своих прав, и, если его подозрения подтвердятся, я стану на его защиту как его представитель перед администрацией. Вы сами знаете процедуру и правила». Флитвик повернулся и улыбнулся своему студенту. «Давайте уже закончим с этим, возьмите письмо, мистер Эванс. Я засвидетельствую, если будет необходимо, что вы получили его только сегодня». Гарольд взял, вскрыл письмо и стал зачитывать вслух. «Как представитель совета попечителей от Хогвартса, я Минерва МакГонагалл запрещаю покидать школу на рождественные каникулы. Основание – дисциплинарное наказание мистера Эванса продолжительностью более 1 календарного месяца за первое учебное полугодие, 1 декабря 1991 года. Подпись. Прошу прощения, но это не решение совета попечителей, о котором мне говорил мистер Дамблдор. Или есть еще какие-то бумаги в мой адрес?» Да уж, после этого письма он перестал уважать и директора, и его зама. «Директор, миссис МакГонагалл, что это значит?» Флитвик недоумевал и начинал злиться. «Мальчик мой, ты меня, наверное, не так понял, да и я, возможно, неправильно трактовал это письмо». Директор покаянно улыбнулся. «Я как представитель совета попечителей, начало было замдиректора», — но Флитвик перебил ее. «Вы, прежде всего, должны были следовать утвержденной процедуре и правильно все оформить. Что-то я не вижу подписи ни председателя, ни остальных членов совета, а без этих формальностей это даже не документ, а ваше личное распоряжение. Или совет внезапно исчез и кроме вас никого в нем не осталось. Так или иначе, мой подопечный правомочен получить положенные в установленной форме документы и при желании обжаловать их в установленный срок. Ваше же распоряжение, госпожа МакГонагалл, не имеет никакой силы на данный момент. К тому же, вы не имеете права на такие распоряжения, так как не являетесь его деканом. Гарольд, я возьму эту бумагу и покажу ее лордам из совета. Ты не против?» «Нет, декан, я думаю, что совет проведет соответствующее разбирательство. Я надеюсь, это все, мне еще надо успеть собрать вещи». «Нет, мистер Эванс, еще не все, мы должны узнать, куда это вы собрались», — с угрозой в голосе поинтересовалась декан Гриффиндора. «Домой, на каникулы. Могу ли я узнать адрес? Вы и так его знаете». «То есть вы утверждаете, что будете находиться на Тисовой?» «Да, после того, как получу соответствующие документы от совета». «Вы утверждаете, что если, как представитель совета, я приду проверить место вашего нахождения во время каникул, я вас там найду?» «Нет». «Как это понимать, мистер Эванс? Я не могу с гарантией утверждать, что просижу все каникулы безвылазно дома. У меня, видите ли, достаточно дел, которые необходимо решить». «Какие еще дела в вашем возрасте? Что вы о себе возомнили?» «Дела личного характера, вас и школы не касающиеся. Я ничего о себе такого не думаю, а защищаю свои интересы». «Тоже, мне, личные интересы», — с постной миной протянула МакГонагалл. «Вы обязаны сообщить место своего проживания, иначе никуда не уедете». «Мастер Флитвик, скажите, это стандартная процедура?» «К сожалению, Гарольд, как администрация, так и совет могут потребовать этой информации у тебя, если не обнаружат твоего присутствия по адресу проживания». «Что ж, хорошо, я сообщу адрес тому человеку, который поклянется, что не сообщит никоим образом его никому другому без моего ведома, не проникнет в мой дом, не причинит ни мне дома, ни моему жилью вреда, и не будет требовать от меня, чтоб я покинул его и вернулся назад на Тисовую. Мальчик мой, ты перегибаешь палку, это слишком. Директор, я не доверяю никому, это ведь основа безопасности. Мое жилье сокрыто под чарами защиты, и я хочу, чтобы человек, узнавший адрес, ничего не мог сделать плохого. Я могу поклясться, что дом предназначен для проживания, в нем есть все необходимое, и опасности в нем нет. И тот, кто даст мне в клятву, убедится в условиях моего там проживания, и сообщит под соответствующей клятвой совету. Мальчик мой, ты требуешь слишком много, но я думаю, если Минерва согласится, то ты сможешь сегодня собираться. Да, мистер Эванс, я согласна принести вам необходимый обед. Что ж, прошу вас, кто засвидетельствует? Позволь мне, мальчик мой, тогда начинайте. Я, Минерва Рамильда МакГонагалл, клянусь, что узнав от Гарольда Александра Эванса адрес его проживания, никоим образом не сообщу другим лицам без ведома хозяина дома. Свидетельствую, радостно произнес директор. Ну, мальчик мой, сообщи Минерве адрес. Хорошо, директор, ответил, а про себя ухмыльнулся Гарольд. 10-й номер по Даунинг-стрит, Лондон. Что ж, сейчас мы отправимся и проверим дом, вы пока собирайтесь. Я свободен, у меня еще сегодня отработка. Да, мальчик мой, иди. Гарольд вышел из кабинета директора вместе со своим деканом. Очень изящная шутка, мистер Эванс. Какова клятва? Таков и ответ, декан. Идите, на отработку, надеюсь, в следующий раз они будут не так наглы. Мне жаль, мистер Эванс. Я все понимаю, мастер, где нет сейчас интриг. Настоящий адрес я сообщу после уже озвученных мной условий. Всего доброго. Флитвик лишь кивнул в ответ. Наконец, последняя награда начищена. Результат был предъявлен Филчу, который, коротко кивнув, отпустил мальчика с отработки. Утром за завтраком, мальчик отметил, как отсутствие директора и его зама, так и довольное выражение лица своего декана. Быстро пролетели два поставленных до обеда занятия, за обедом оба кресла так и продолжали пустовать. Гарольд быстро забежал в башню, собрал чемодан и направился к выходу из замка. Тут его перехватил Флитвик. «Мистер Эванс, могу я украсть у вас минуточку?» «Конечно, мастер. Тогда, давайте зайдем сюда», профессор указал на пустую аудиторию. Гарольд зашел, недоумевая. «Поскольку вы у меня на занятиях довольно быстро и успешно усваиваете материал, я хотел бы показать вам пару полезных заклинаний. Вы не против?» «Конечно, мастер. Я весь внимание. Тогда смотрите внимательно. Вычерчиваете вот такую фигуру, затем очерчиваете вокруг себя круг и произносите «фуаим» и второе, вот такая фигура и тоже круг вокруг себя и формула «акхланатх». Первое, чтобы не нашли вас, когда вам не надо, проводится каждый день в одно и то же время, рассчитано на 24 часа. Второе, очистка от всего прикрепленного колдовства на вас и ваши вещи. Запомнили? Тогда счастливых каникул. Гарольд вышел из замка, сел вместе с другими студентами в кареты до Хаксмида, а там сели на уходящий поезд. Каникулы начались. Интерлюдия 6. Вечер в большом и шумном городе начинался, близились выходные, праздничное настроение и украшение было повсюду. Люди суетились. Морозный воздух осторожно создавал аромат торжества, тая в себе запахи прелой листвы и травы, печеных тыкв, картофеля и других корнеплодов. Запах каминов, глинтвейна, пирогов, хвои, ароматы Рождества. Внезапно, в одном безлюдном переулке раздался хлопок, и в нем появились два довольно странно одетых человека. Первый был высок, худ, с длинными седыми волосами и бородой, в странном халате со звездами, из-под которого выглядывали концы остроносых ботинок, и нелепом головном уборе. Вторая, одетая в традиционное шотландское женское одеяние, закутанная в темно-зеленое подобие пальто, с собранными в пучок волосами, спрятанными под шляпу. Любой волшебник узнал бы в этой паре Дамблдора и МакГонагалл. Директор Хогвартса осмотрелся и направился к выходу на улицу, декан Гриффов следовала за начальником. Спустя, примерно, полчаса они оказались перед черной дверью, на которой были прикручены две цифры из серебристого металла. «Альбус, это здесь?» «Да, похоже, это нужный адрес, только чар я не заметил». «Ладно, посмотрим, как и в каких условиях проживает наш студент». Директор, ухмыльнувшись, громко постучал в дверь. Открыл какой-то магл в странной одежде и шапке. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» «Здравствуйте, я директор школы, в которой учится проживающий здесь студент. Прошу прощения, мистер, но здесь уже давно не живут дети. могу ли я узнать, кто сообщил вам этот адрес? И если директор, то из какой школы?» В словах Макгла читалась скрытая насмешка. «Директор, мистер Эванс совершенно точно сообщил этот адрес». Макгонагалл, возмущенно наблюдая за Маглом, который что-то шептал себе в рукав: «Прошу прощения, но я буду вынужден вас задержать до выяснения всех деталей». Полицейский достал из-за пояса две пары наручников. «Что ж, Минни, я сейчас разберусь с этим Маглом, а ты осмотри на всякий случай дом». Дамблдор взмахнул палочкой, но ничего не произошло. Человек с наручниками удивленно смотрел на деревянную указку в руках у явно сумасшедшего. Благо подкрепление он вызвал. Директор с удивлением смотрел на удивленного Магла, с которым ничего не произошло. Тут подбежали еще несколько полицейских и аккуратно обездвижили двух странных посетителей и перевели их в отдельную комнату. Вскоре туда подошел начальник охраны и начал допрос. «Уважаемые, я могу поинтересоваться целью вашего визита в резиденцию премьер-министра? О чем вы говорите? Здесь должен проживать наш студент Гарольд Эванс. Мы, как представители школьной администрации, пришли убедиться в соответствии требованиям условий его проживания здесь», — сказала чистую правду замдиректора. «Прошу прощения, могу я узнать, в какой школе учится данный студент?» «Как будто вы не знаете. Если он проживает здесь, то вы, как взрослые, отвечающие за него, должны знать, где он учится. У нас мистер Эванс не проживает, ни постоянно, ни в гостях. Такого человека и в списках нет. Альбус, похоже, он сказал нам другой адрес». «Да, Минни», — директор сокрушенно покачал головой. «Прошу прощения, наверное, нам сообщили неверный адрес, либо мы где-то ошиблись. Не могли бы вы нас отпустить?» «К сожалению, сэр, но я вынужден пока вас задержать до тех пор, пока не выяснится ваша личность и причины вашего появления здесь. Мне интересно, что это за школа, в которой руководство не знает нашего адреса. К сожалению, я не могу вам этого сообщить. Однако, я могу связаться с уполномоченными для этого людьми. Вы не против?» «А что, это какая-то тайная школа?» — с иронией поинтересовался начальник охраны. «Да, вы правы. Ладно, допустим, но меня интересуют только обстоятельства вашего здесь появления. Я так понял, один из ваших студентов назвал этот адрес в качестве места проживания?» «Да это так, у нас учится несколько студентов-сирот, из них один немного проблемный, перед школой сбежал и пропадал неизвестно где. Комиссия узнала об этом и потребовала у студента объяснений. Тот ничего не рассказал, на вопрос об адресе своего проживания назвал этот дом. Мы пришли выяснить, правду ли он нам сказал», — дала объяснение Макгонагалл. «Что же, допустим, я поверю в странную школу и студента-шутника, но я вынужден все равно задержать вас до подтверждения ваших личностей. Прошу назвать ваши имена и предъявить документы, если они у вас при себе». «Документы? Что это?» Макгонагалл немного удивилась. «Водительские права, удостоверение, паспорт», — уточнил полицейский, не видя ни проблеска понимания. «Может, мы вызовем помощь, которая все объяснит?» — с надеждой спросил директор. «Назовите ваши имена и данные для поиска. Будем следовать протоколу. Вряд ли у вас что-то выйдет, сэр. Дело в том, что мы волшебники». «Ага, Гэндальф и Моргана, или может Мерлин?» Полицейский им не верил. Про первого не слышал. «А насчет двух других, то, да». «Вы серьезно? Думаете, я поверю? Сообщите ваши имена, а мы узнаем, куда вас вести». Альбус Персиваль Брайан Вулфрик Дамблдор, великий маг, кавалер ордена Мерлина и степени, верховный чародей Визингамота и глава МКМ, директор Хогвартса, — представился директор. Допрашивающий удивленно перевел взгляд на женщину. «Минерва Рамильда Макгонагалл, заместитель директора Хогвартса, декан Гриффиндора. Придется подождать пока здесь. Примерно около 2 часов, если таких имен нет в базе, то придется ждать дольше», — сказал полицейский. Прошло 5 часов, задержанным принесли попить и поесть, затем ожидание продолжилось до утра. Утром начальник охраны пошел на утренний доклад премьер-министру. «Что у нас нового, Патрик, а то вчера вечером было как-то слишком оживленно». «Доброе утро, сэр, у нас странный случай. Вчера к нам в двери постучались 2 странно одетых людей, утверждающих, во-первых, что они являются представителями школьной администрации, во-вторых, пришли проверить условия проживания в этом доме своего студента, некоего Гарольда Эванса, и в-третьих, при опросе они заявили, что являются волшебниками. Мы провели проверку имен, что они назвали, в базе данных таких нет, только есть мальчик Гарольд Эванс, проживающий в пригороде. Ориентировок из сумасшедших домов, похожих по описанию, за последние недели не поступало. Волшебники, а как их зовут? Альбус Дамблдор и Минерва МакГонагалл. Приведите их в мой кабинет, пожалуйста, они же еще здесь. Да, сэр, вы уверены? Да, видите, начальник охраны вышел. Премьер-министр подошел к одному из портретов, висящих на стене в его кабинете, и постучал в раму. «Уважаемый, нужна ваша помощь в опознании двух людей, считающих себя волшебниками». Портрет недовольно посмотрел на разбудившего его человека. «Хорошо, я сообщу сейчас в министерство». Человек на портрете пропал. «Ожидайте, через 10 минут отряд авроров с аббревиаторами, с необходимым допуском». Раздался стук в дверь. «Сэр, вот они». Начальник охраны с конвоем привел довольно пожилого мужчину и женщину. «Хорошо, оставьте их здесь. Я связался со специализированным учреждением. Они прибудут через 10 минут. Проследите, чтобы их пропустили». «Слушаю, сэр». Премьер-министр с интересом рассматривал колоритных, но немного помятых людей. По своей должности он знал про волшебство, но до сих пор с ним мало сталкивался. Магический мир тщательно прятался от мира людского. Сквозь двери послышались невнятные звуки, затем стук в дверь, и после разрешения войти, хозяин наблюдал невероятную картину. Удивленных до невозможности представителей странного министерства, вовсю таращихся на его неожиданных гостей, и сэр Джон Мейджор с грустью убедился, что его на самом деле посетили волшебники. «Что ж, господа, вы знаете, что делать. Вот эти неизвестные, вчера пытались узнать, в каких условиях проживает в этом доме некий Гарольд Эванс. Наверное, ошарашенные авроры, не так давно еще бывшие студентами школы, надолго запомнят и долго будут пересказывать события того дня, когда они отправляли под конвоем в Аврорат директора и замдиректора, а некоторые своего декана, за попытку проникновения на антимагическую территорию. Когда Дамблдор и МакГонагалл освободились, близился ужин, поезд со студентами уже прибыл на платформу 9¾, и студенты разъехались по домам на каникулы. Дамблдор сидел в своем кабинете злой и мрачный, ведь все министерские злопыхатели и злословы, только узнав, что он, великий светлый, задержан как рядовой пацан с Лютного, мигом прибежали поглядеть на это зрелище. Конечно, удалось повернуть так, будто он узнал о готовящемся заговоре на магловскую власть, а те его совсем не так поняли, да и причину визита в тот дом он придумал для конспирации. Но, многие пропустили его правильную версию мимо ушей, предпочитая довериться сплетникам и досужим домыслам. Так он и заявил прессе после Эврората. Однако, за всей этой суетой, один из необходимых участников плана избежал пребывания в школе, так мало этого, еще и все сигналки с него и его вещей исчезли. Да и не найти него никак, поиск заблокирован. Директор мрачно размышлял, как можно спасти план и вернуть мошку, вырвавшуюся из паутины над философским камнем. Примечание к части. На всех объектах государственного значения стоят антимагические барьеры, и магия там не действует. Туда нельзя попасть магическим путем и аппарировать оттуда. Работает только диагностика и аварийные порталы для эвакуации первых лиц государства при поломке этих щитов снаружи и почтовые чары. Также в кабинете работает только один портрет для связи с министром магии. Изнутри даже старшей палочкой щит не взломать. Да, Автар, злобный тролль 800 уровня. Д. Глава 12. Паутина над философским камнем. Закончились каникулы, дети вернулись в Хогвартс, и наступил первый учебный день. Замок, казалось, соскучился по разновозрастных волшебникам. Выпавший снег, сосульки на водостоках, морозные узоры на стекле придавали самую чарующую и содержательную красоту, которую создавало неповторимое зимнее счастье. Счастье простых радостей, теплого камина и веселой компании. По приезду в замок, Гарольда встречал Филч, передавший приглашение явиться в кабинет директора после ужина. Вызывали: «Директор, проходи, присаживайся, мальчик мой. Я вызвал тебя по тому же поводу, что и прошлый раз. Поинтересоваться, где ты провел каникулы?» «Дома, господин директор. Неужто у вас проблемы с памятью?» «Нет, мальчик мой, я все помню, только ты так и не сказал адреса, где ты будешь на самом деле». «Директор, а вы точно проверили, что меня там не было?» «Да, мальчик мой, в тот же день мы отправились проверить озвученный тобой адрес, но там оказалось, живут совершенно другие люди, которые не слышали о тебе». «Директор, вы, конечно же, проверили мое отсутствие в доме на Тисовой?» «Да, мальчик мой, мы вообще тебя не обнаружили и сильно встревожились, пока не узнали, что ты сел в поезд. Скажи мне, где ты был все это время? Директор, я по-прежнему никому не доверяю, и, прочитав историю в прессе про ваши предрождественские приключения, доверять вам и вашему заместителю стал еще меньше. Не верь всему, что там пишут, мальчик мой, то есть ваше интервью, повествующее о том, что вы раскрыли опасный заговор и спасли премьер-министра, это ложь журналистов. Ты неправильно меня понял, мальчик мой, там не все неправда. То есть, то, что вас задержал наряд «Авроров» по названному мной адресу, это неправда, вас на самом деле там не было, и вы не проверяли тот дом. Ты опять неправильно меня понял, не все, что там написано, ложь. Уважаемый директор, вы уж определитесь, пожалуйста, что из написанного правда, а что ложь, а то я запутался, и не могу ничего понять, были ли вы в 10-м доме или нет. Мы были там, спасая премьер-министра, мальчик мой. Хорошо, а что он делал у меня дома? Гарольд выложил бланк владения на дом с адресом, где побывали директор и его зам. Он купил такой в сувенирном магазине розыгрышей и попросил вписать продавца его имя. Не знаю, мальчик мой, он там жил. С удивлением в голосе директор смотрел на официального вида бумагу, подтверждающего владение студентом дома по печально известному адресу. Что ж, надо будет заняться этим вопросом, а то непорядок. В моем доме живет премьер-министр, его спасают от заговора, а я об этом узнаю из газет. Я думаю, что к лету мы разберемся с этим вопросом, мальчик мой. У вас все, я могу быть свободен? Да, мальчик мой, иди. Равенклавец коротко кивнул и, забрав со стола свою бумагу, вышел из кабинета директора. Гарольд шел по замку, вспоминая рождественские каникулы. Первый день каникул ознаменовался знатной шумихой в прессе, причем в одном и том же издании, на разных страницах, были напечатаны разные версии одного и того же события. Явление великого волшебника в дом 10 по Даунинг-стрит. Статьи очень позабавили, и выходили они каждый день до министерского новогоднего бала, проводимого в поместье Малфоя. Тут-то и появилась одна забавная мысль, не требующая особых затрат, но и имеющая интересные перспективы. Ведь если волшебный мир так оторвался от обычного, то его шутка будет просто феноменальна. Гарольд наведался в сувенирный магазинчик, где продавались и различные шуточные сувениры, и за 3 фунта приобрел дом на Даунинг-стрит. Попутно он закупил несколько забавных и полезных вещей. Хоть магазинчик и не был волшебным, но сама его атмосфера чуда и старинных вещей с пряным ароматом английского юмора оставила добрые воспоминания у мальчика о Рождестве 1992 года. Помимо этого Гринготтс прислал извещение о необходимости решения всех накопившихся дел, и Гарольд с чистым сердцем отправился в Берн к поверенному. Там он встретил праздники и провел все каникулы. Первым делом поверенный поинтересовался у Гарольда относительно решения его статуса. Так как близилось 12-летие мальчика, необходимо было решить вопросы как гражданства, так и дальнейшей жизни его клиента. Самый невероятный шок вызвал вопрос с его монархической карьерой, которая, как оказалось, маловероятно. Главным условием этому событию стало количество людей, которые должны признать его власть в качестве своего сюзерена. Вот скажите, где в современном мире, ему до 13 лет, можно найти больше 150 тысяч человек, которые добровольно ему присягнут на верность? Из них должно быть хотя бы 1020 магов, та еще задача. Нет, конечно, гоблины могут решить и такой вопрос, но что-то подсказывает, что цена будет не просто заоблачной, а вообще нереальной. Так что просто граф, на острове, как оказалось, со времен предка проживает необходимое количество мертвых душ для именования таким титулом. На законный вопрос, нельзя ли подобное организовать и для королевского статуса, гоблин ответил той же астрономической суммой, уменьшенной, правда, процентов на 40. Гоблин также уведомил, что из канцелярии британской короны были получены необходимые обещанные документы, и уведомил Гарольда, что с наступлением его 12-летия по законам, действующим до сих пор, ему как единственному отпрыску благородной фамилии предстоит посвящение в рыцари, и с принятием этого сана, наступает совершеннолетие. Но тут Гарольд сам должен принять решение, какой из вариантов ему больше подходит, либо присяга монарху, либо служение полгода оруженосцем и затем присяга рыцаря, либо Гарольд вступит в какой-либо орден, либо найдет свой вариант. В свое время его предок купил у папского двора и графскую корону с гербом и цепь со шпорами. На вопрос Гарольда о наследовании звания и герба, гоблин достал рескрипт, с указом и грамотами, и герб, утвержденный геральдистом Ватикана. На гербе, под графской короной, был изображен щит, разделенный пополам горизонтально, в верхней части было изображено серебряное стропило на лазоревом фоне, в нижней части – плывущий золотой корабль на червленом поле, и флаг графства в виде серебряного стропила, делящее полотно из лазурного и алого цветов. Гарольд впервые задумался о том, что поспешил на приеме у королевы, но может еще все исправить, не поздно. Одно оставалось для него непонятным, это желание школьной администрации вмешиваться в его жизнь, контролировать его. Тут надо оценить все перспективы для себя как со стороны своей независимости, так и со стороны подчинения директору школы. Гарольд был не уверен, что все эти разговоры вокруг дома, где он живет, неспроста. Остается понять, для чего он кому-то так нужен. Так за размышлениями мальчик зашел в свою спальню. Уже засыпая, он неосознанно пытался понять, что же зацепило его взгляд и где, но накопившаяся за день усталость не дала найти ответа. Новый день, новые слухи, странные шепотки начали ходить по школе, однако преподаватели начали нагружать студентов различными заданиями, и для желающих сдать экзамены на высоком уровне слухи, гуляющие по школе не имели особого значения. Близился конец января, однако если после каникул дети общались практически не различая факультеты, исключая Гриффиндор и Слизерин, то сейчас между каждым из факультетов стала видна явная настороженность. Каждый учебный день сопровождался повышенными нагрузками, и причин такой настороженности было не понять. Каждый день уставшие студенты Равенклы ложились спать, не обращая особого внимания ни на что. Так продолжалось, пока кто-то не услышал вполне отчетливую, пренебрежительно-презрительную реплику. Некроманты. Кто ее произнес, узнать не удалось, хоть и были подозрения. Но чем чуть было она не закончилась описать, наверное, стоит отдельно. Толпа перед входом в большой зал стояла знатная. Причиной, как и в большинстве случаев, вероятно, были две рыжие одинаковые головы, ближе всех находившиеся возле дверей. Гудели студенты, раздавались различные звуки, было невозможно ничего понять. Факультет Воронов, отчетливо ощущавший немного изменившееся отношение к себе от остальной школы, шел к ужину из своей башни. Естественно, появление немного смешавшейся с остальными курсами одного факультета из коридора не могло не привлечь внимание остальной толпы. Все звуки немного утихли, часть школьников с любопытством воззрилась на вновь прибывших. И тут, видимо, какой-то голос, вероятно заканчивая свою реплику, отчетливо во внезапно обрушившейся тишине произнес: «Некроманты». Спасло ситуацию от провальной свалки всей школы появление МакГонагалл, суровым взглядом обозрев двери и зацепившись за рыжие, ледяным тоном поинтересовалась: «Что вы тут устроили, мистер и мистер Уизли?» «По 50 баллов с Гриффиндора и 2 недели отработки у Филча. Освободите немедленно проход». Толпа мгновенно разошлась и распределилась по факультетским столам, но услышанную реплику никто не забыл. За прошедшие 2 дня уже было несколько инцидентов между отдельными студентами и курсами ранее довольно нейтрально относящихся факультетов. Вчера же гостеприимную гостиную Воронов закрыли от посещения студентов других факультетов. В школе ощутимо усилилась гнетущая атмосфера. Последнюю неделю Гарольд, делая домашние задания в гостиной, несколько раз ловил себя на желании сделать ярче свет. Зима давила своей длинной ночью, и хоть день уже пошел на прибыль, дети перестали радостно улыбаться. Профессора ужесточили контроль за дисциплиной, требуя под разными предлогами нахождения студентов в своих гостиных. Снейп, Филч и МакГонагалл лютовали, патрулируя замок после отбоя. Закономерными стали стычки факультетов. Даже миролюбивые барсуки вылезали поучаствовать в дуэлях и драках из своих уютных нор. А извечные соперники, львы со змеями, настолько усилили взаимное противоборство, что, по сути, в школе шла тихая война, где не было нейтралитета, у всех был повод для обиды и желания наказать обидчика. Ловушки и проклятия в спину быстро ввели в подкорку рефлекс, щиты и отменяющие чары, которые применялись невербально. В больничном крыле был аншлаг, и боевые действия продолжались бы и там, но у колдоведьмы быстро кончилось терпение, и, пригрозив поставить каждому провинившемуся в ее владениях клизму с Бодроперцовым, причем без разбора кто прав и виноват, она добилась идеального порядка в своих владениях. Даже близнецы Уизли смотрели на нее с уважением, поскольку она им лично пообещала, что за каждого пострадавшего от их шуток поставит им ведерную клизму Бодроперцового каждому. приближались пасхальные каникулы. На этом фоне незаметно прошли приключения Золотого Трия и Малфоя, которые, по слухам, чуть не спалили хижину лесника, а после этого были пойманы на ночной прогулке на астрономическую башню. Наказание было суровым, и все львы ходили злые из-за 150 баллов, списанных собственным деканом. Еще более любопытным были события, разворачиваемые в прессе. С чьей-то легкой руки началось разбирательство о том, что в доме, принадлежащем волшебнику, вдруг почему-то проживают маглы. Адрес дома не уточнялся, как и его владелец, но указывалось, что дом находится во владении сироты. Эта тема поднималась периодически с заседанием Визингомата, и разворачивающиеся там баталии, подаваемые с разных ракурсов в ежедневном пророке, были достойны эпических полотен величайших мастеров живописи и литературного слова, пока обе противодействующие стороны сходились только в одном. Ну не может сирота без опеки владеть шикарнейшим особняком в Лондоне, с полной антимагической защитой. Сейчас в полную силу шли прения, кому предоставить опеку, упирая каждой стороной на различные прецеденты и казуистику законов. Пока что ни одна из сторон не могла получить преимущество, поскольку председатель суда являлся одновременно и представителем одной из сторон, и желал найти такой законный повод, который не сможет оспорить ни одна из фракций благородных. Камнем преткновения было то, что сирота являлся маглорожденным и не имел никаких родственников в магическом мире. Соответственно, и прецедентов было печально мало, а желающих заполучить в свои руки сиротку очень много. Гарольд с интересом за всем этим наблюдал. Директорский трон периодически пустовал, а когда Дамблдор появлялся в нем, его лицо было озабочено, а сам он был осунувшимся и раздраженным. Интерлюдия 5. Хозяин позолоченного трона сидел в кабинете, находясь в состоянии тихой ярости. Тяжело сразу сражаться на несколько фронтов, и в школе надо обеспечить нужную атмосферу, и план по избранному контролировать, и в прессе с Визингомотом противостоять. Вот ведь нехорошие какие. Отдали бы права над опекой вне школы ему по-тихому, так нет же. Кому опекать владельца дома на антимагической территории, должен решить суд. И слетелось воронье на чужой кусок, быстро в куст чужого учуяли. Хорошо, что еще перед Рождеством все распоряжения отдал по замку, а то еще труднее бы пришлось. А так все проще. Приказал домовикам каждый день менять интерьеры в гостиных факультетов, и нужный результат будет достигнут. Опять же, со слухами также подгадать надо удачно. Как говорят, вода камень точит, так и изменения исподволь незаметны, а результат вон какой. Так, кстати, а какой там сейчас результат? Что, ни один факультет не лидирует? Так, спокойно, надо будет разобраться с этим после, что там случилось, а сейчас приказать отпустить немного, а то и до взрыва не так далеко. Благо избранный прошел необходимый путь, и терпеливый паук наблюдает, как глупые мухи все сильнее увязают в паутине над философским камнем. Примечание к части. Как вы заметили, автор не любит Доборова дедушку. Очень не любит. Так что я его посадил на бочку с порохом, пущай полетает. Глава 13. Паутина над философским камнем. Пролетели пасхальные каникулы, и конец учебного года близок. Весна отвоевала у зимы солнце, начали просыпаться деревья, сходить снег, пробиваться трава и первоцветы. Даже в школе, казалось, немного посветлело. И опять кабинет директора. Простите, почему я здесь? Все просто, перед каникулами я на условиях анонимности написал в пророк и сообщил, что мне надоела вся эта суета вокруг моего дома, и я решил подарить его тем маглам, которые в нем поселились. Сделал я это в последний день перед пасхальными каникулами и уехал решать вопрос со своим рыцарством. И вот, вернувшись в школу, наблюдаю все ту же тенденцию. Стоит мне вернуться, как меня вызывают к директору. И каждый раз то суета вокруг дивана, то торг в дворницкой, что они от меня хотят, ничего не давая взамен. Здравствуй, мальчик мой, проходи, присаживайся. Спасибо, директор, я вам опять понадобился. Да, мальчик мой, мы с тобой все время возвращаемся к одному и тому же вопросу. Где ты живешь на каникулах? Директор, неужели вы забыли адрес? Нет, мальчик мой, ты, конечно, поступил благородно, когда подарил тот дом, ради всеобщего блага, но ты мог выбрать и других, кому сделать такой подарок. В магическом мире много малоимущих и не имеющих своего жилья. Понимаю вас, однако, мне так надоела вся эта суета с этим домом в прессе, что я подумал, что мало кто согласится жить в нем после всего этого, и я выбрал, как мне казалось, самый правильный результат. Я был неправ, я считаю, что ты был не совсем прав, Тем более, сделав такое заявление в прессе, ты мог поступить иначе, пожертвовав этот дом на всеобщее благо, мальчик мой. Да, директор, я внимательно читал всю прессу, и все, что там предлагали уже после дарения этого дома, и не хочу больше обсуждать этот вопрос, тем более я этим домом больше не могу распоряжаться, так пусть там живет премьер-министр. Я думаю, раз уж он там поселился, значит этот дом ему чем-то понравился. Не стал бы такой человек насильно вселяться в чужой дом без причины, не правда ли? Возможно, ты прав, мальчик мой, однако я вынужден вернуться к своему вопросу. Поскольку, на момент отправки на каникулы тебе этот дом уже не принадлежал, я хочу знать, где ты был. Я был дома, директор, но у тебя не было права там находиться, мальчик мой. Почему, директор? Потому, что этот дом уже был не твоим, мальчик мой. А, так вы думали, что это мой единственный дом, директор. А что, у тебя есть еще один такой же, мальчик мой? С интересом посмотрел Дамблдор. Конечно, директор, как только я понял, что не хочу жить в том доме, я сразу же озаботился поисками нового жилья для себя. Что ж, мальчик мой, я могу узнать адрес. Происходящие недавно события убедили меня в том, директор, что я был прав. В отношении моего жилья мне необходимо придерживаться жестокой секретности. Не понимаю, о чем ты, мальчик мой. Кто-то не только узнал место моего прошлого обитания, но и сообщил его прессе, а также попытался лишить меня того дома в свою пользу. Наверняка это были враги всеобщего блага, мальчик мой, возмутился старик. Это все их происки. Не могу с такой точностью это утверждать, сэр. Возможно, вы правы. Однако я все же вынужден повторить свои условия. Только после произнесения клятвы, я сообщу свой нынешний адрес. Поверь, мальчик мой, ты излишне тревожишься, на это ведь нет причин. Предпочту не согласиться с вами, в прошлый раз я сообщил свой адрес, лишь одному человеку, и что из этого вышло? Во-первых, разразилась неприятная история в прессе, в которую были втянуты вы, директор. Во-вторых, из-за всего этого я лишился хорошего дома. Я настаиваю на безопасности и конфиденциальности своего места проживания, ведь в прошлый раз я вам доверился, и ошибся. Хорошо, мальчик мой. Сейчас я вызову профессора МакГонагалла и Флитвика, чтобы они засвидетельствовали клятву. Извините, сэр, я уже не вам и профессору МакГонагаллу в частности, ведь она каким-то неизвестным мне образом умудрилась нарушить клятву и при этом не пострадала. Хорошо, мальчик мой, что ты предлагаешь? Вот, сэр, текст клятвы, который я несколько дополнил, и соответствующий договор, который подпишет человек, которому я сообщу адрес, в котором я живу. Гарольд передал внушительного вида лист, с печатью Гринготтса. «Поверь, мальчик мой, ты излишне боишься опасности». «Нет, сэр, ведь враги всеобщего блага и прошлый раз не дремали, и вы раскрыли заговор относительно гостившего в моем доме премьер-министра. Кто знает, что может произойти в этот раз. Хорошо, что ты это понимаешь, мальчик мой, но некоторые из условий немного, скажем, так суровы и излишни. К сожалению, данный договор, как вы видите, составляли гоблины, я в этом не сильно разбираюсь, сэр, только попросил составить такой договор и такую клятву, чтобы я находился в полной безопасности у себя дома, не опасаясь ничего. Мальчик мой, но все равно такие меры очень суровы, может, пересмотришь некоторые из пунктов? К сожалению, директор, я не сильно в таких вопросах разбираюсь, и, если хотите что-то поменять, то обсуждайте договор с гоблинами, которые мне дали клятву, что данный договор наиболее полно защитит мои интересы. Если они дадут те же клятвы относительно другого договора, то я его обязательно приму, и, в соответствии с ним, сообщу волшебнику, подписавшему договор и произнесшему необходимый обет, свой адрес. Ты слишком доверяешь этим нелюдям, мальчик мой. В качестве гарантии они выставили 100 миллионов золотых, как вы думаете? Сэр, это достаточная сумма для доверия. Или лучше было согласиться на 500 миллионов. Не все можно измерить золотом, мальчик мой. Директор передернулся от грандиозности таких сумм. Не знаю, директор, это моя безопасность, а на ней я экономить не буду. Ты слишком погорячился, мальчик мой. Наверное, вы правы, сэр. Следующий договор будет с гарантией от 500 миллиардов. Тогда я буду чувствовать себя, как в сейфе у гоблина. Задумчиво протянул я. Ты неправильно меня понял, мальчик мой. С паникой в голосе начал уговаривать студента директор. Вы считаете, что я мало запросил? Нет, что ты, Директора пробил пот, когда он представил огромную армию гоблинов, верхом на драконах и мантикорах, еще несколько таких же армий из вампиров, оборотней и великанов, охраняющего одного наивного или хитрого студента. «Ты вообще не так меня понял, мальчик мой, директор, вы опять меня запутали», старику померещился озорной блеск где-то в глубине глаз собеседника, «но в этот раз я настаиваю на контракте». «Хорошо, мальчик мой, я поищу, кто согласится на эти условия». Дамблдор съел лимонную дольку, чтобы скрыть досаду. «Но может все-таки ты подумаешь над моими словами?» С надеждой в голосе уточнил он. «Сожалею, сэр, я дорожу своей безопасностью. Я пойду?» «Да, мальчик мой, иди». Старик сидел в своем кабинете в глубокой задумчивости. Который раз этот странный подросток выходит из его кабинета, если не победителем, то уж точно не проигравшим. Это начинает нервировать, пора что-то делать. Но как? Первая попытка узнать адрес была провалена, Натисовую он, можно с гарантией сказать, точно не вернется, и как на него можно повлиять, если ни следилки, ни поиск по имени на нем не срабатывает? Вредоносные мелочи тоже не успевают на нем долго задержаться. Зелья не действуют, близких он еще не завел. Как на него воздействовать, если даже слова его, великого светлого с мальчишки как с гуся вода? Мальчишка хитер и не попадается в растянутые сети. Но у каждого есть слабые места. Слухи и волшебная палочка, этим и воспользуемся. Старый паук довольно потер лапки. Гарольд шел в башню воронов и также размышлял. Как получилось, что ему так безоговорочно поверили? Наверное, сказался его визит к королеве, ведь письмо, которое он предоставил в свое оправдание, было самым настоящим, и это создало ауру достоверности относительно его поступков. Что называется, репутация начала работать на тебя. Второй причиной всех его удач было знание простого мира обычных людей. Волшебники, несколько веков живущие обособленно, сами стали жертвой своего нежелания знания реалий чуждого им мира. Ну и третье, это как ни странно разобщенность волшебного общества, где каждый занимается только своим делом и не особо задумывается о делах других людей, и каждый свято хранит свои тайны и не лезет в чужие дела.